Отрывок из прошлого вне времени. Никтохилофобия. Боязнь темного леса. Как только человечество узнало, что Вселенная — это темный лес, по которому крадутся безжалостные убийцы, беззаботное дитя, когда-то разжегшее яркий костер и кричавшее «Я здесь!», потушило огонь и притаилось, дрожа в потемках. Его ужасала любая искорка. В первые дни запретили даже мобильные телефоны. По всей планете принудительно отключали антенны. Раньше такое вызвало бы уличные беспорядки. Теперь же встретило широкую поддержку населения. Постепенно к людям вернулся здравый смысл, и мобильная связь была восстановлена. Однако по новым, более строгим законам, все радиоканалы были обязаны работать на минимальной мощности передатчика. Нарушители рисковали попасть под суд за преступление против человечества. Большинство людей отчетливо понимало, что эти меры чрезмерны и бесполезны. Излучение радиосигналов в космос достигло максимума в эру аналоговых технологий и мощнейших передатчиков теле- и радиовещания. Когда же превалирующими стали цифровые технологии, основные потоки информации потекли по электрическим и оптическим кабелям. Цифровая радиосвязь требовала значительно меньшей мощности сигнала, чем аналоговая. Планета почти ничего не излучала в космос. До кризиса некоторые ученые даже опасались, что дружественные инопланетяне не смогут обнаружить Землю. Более того, электромагнитное излучение — один из самых неэффективных методов связи во Вселенной. На космических расстояниях радиоволны быстро рассеиваются и ослабевают. Большинство земных радиосигналов можно обнаружить только на расстоянии до 2 световых лет. Наблюдатели в других звездных системах услышат лишь сообщение наподобие передачи Евэньцзе, когда антенной послужило Солнце. С развитием науки и техники человечество узнало о 2 намного более эффективных методах связи с помощью нейтрино и гравитационных волн. Грависвязь легла в основу системы устрашения, развернутой человечеством против Трисоляриса. Теория темного леса значительно изменила человеческую цивилизацию. Некогда полный оптимизм и ребенок, а теперь отгородившись от Вселенной одиночка, сидел у погашенного костра и вздрагивал от любого шороха.